Братья и сестры, я буду читать Деяния святых апостолов, 20 глава, стих 24. Других текстов читать не буду, только этот всего один стих, и рассуждение будет только над этим стихом. Кстати, мне кажется, что этот стих, он как бы в основе всего нашего общения, потому что вот плакат, который перед нами, текст, он взят из этого же стиха. Я читаю Деяния апостолов 20:24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Братья и сестры, плохо, что у нас в руках нету Библии, мы бы могли бы, ну, запомнить или отметочку поставить. Но я прочту еще раз, и вы постарайтесь запомнить этот текст. И дома еще будете читать. Хотя, возможно, он будет повторяться в процессе нашего общения. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Братья и сестры, здесь в этом тексте очень ярко просматривается забота апостола Павла. О чем апостол Павел заботится? О том, чтобы ему с радостью совершить поприще и служение, которое он принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие. У каждого человека есть свои заботы. И среди множества забот у нас есть заботы главные, которые оттесняют многие остальные. Это то, о чем мы чаще думаем, это то, к чему мы, как правило, стремимся. То есть цель нашей жизни. Можно было бы сказать так. Братья и сестры, у каждого человека есть своя забота, как и у апостола Павла была своя. И у каждого из нас есть забота своя. О чем мы заботимся и к чему мы стремимся? Друзья, вот в этом тексте встречается такая фраза «Мое служение». Это очень важно, если верующий человек знает свое служение. Ну, например, апостол Павел отмечает «Мое служение – проповедовать Евангелие». И в этом плане он старался не отвлекаться. Он имел определенную цель – и к этой цели он стремился. Если я получил рождение свыше, и если я являюсь членом церкви, у меня тоже есть мое служение. Кстати, я не хочу сейчас задать такое направление, что у каждого из нас наше служение проповедовать Евангелие. Я не хочу такую мысль сказать, потому что в теле человека очень много органов. Есть уши, есть глаза, сердце, печень, две почки. Ну и разные-разные. Друзья, и каждый орган или член имеет свое назначение. И наше тело функционирует нормально, если каждый член и каждый орган знает свое назначение, то есть по-другому свое служение. И в этом направлении он работает. Но если бы все были почка, или все были уши или глаза, то это не получилось бы тело. Хотя я, друзья, и не хочу, чтобы неправильное направление задать тоже в том смысле, что не надо проповедовать. Я думаю, что каждый христианин должен быть свидетелем Иисуса Христа. Но не каждый сможет быть проповедником. Как, скажем, в церкви с 200 членов, например, ну, допустим, проповедников 20. Или 22, или 32. Но ясно, что не все проповедники. Есть те, которые занимаются с детьми, кто-то занимается с молодежью, кто-то предверник, кто-то наводит порядок в доме молитвы, а кто-то скромно молится за дело Божие и так дальше. Но каждый делает свою работу. Друзья, и если каждый делает свою работу, тогда работа совершается успешно. Ну вот, например, когда Иерусалимская стена была разрушена в дни Неемии, то то под его руководством она была восстановлена за 52 дня. Хотя я скажу, друзья, это очень большая работа, очень большая работа. Но были правильно расставлены люди. И каждый совершал свою работу на определенном участке. И каждый старался. И за очень короткий срок при противлении неприятелей, при различных препятствиях, очень быстро и очень качественно была совершена работа. Апостол Павел знал свое служение. И знал нерасплывчато. Друзья, я знаю свое служение. Ровно 30 лет назад, ну, чуть-чуть побольше, меня рукоположили на пресвитера церкви. И поэтому я свое служение тоже знаю. Но хочу отметить, очень часто на наших общениях поступают записки. Ну, практически ежегодно мне приходится отвечать на эти записки. Как определить, какое служение я должен совершать? И человек посещает церковь, и он не знает, что он должен делать. И из года в год. Иногда такие вопросы задают люди, которые десятилетиями члены церкви. Но они не знают, что они должны делать. Апостол Павел знал. И он пишет, «Мое служение – проповедовать Евангелие». А какое твое служение? Вообще у нас был ориентир на вот это общение пригласить людей, которые ревнуют в деле проповеди. Ну и это нормально. Хотя я не думаю, что наше желание исполнилось 100%. Кто-то сюда приехал, потому что ехали все. А кто-то сюда приехал, имея в виду еще какую-то определенную цель. Друзья, но я бы хотел вот такую мысль задать, чтобы каждый из нас, если мы пережили возрождение, мы должны знать, что от меня ожидает Бог. Иисус Христос сказал, «Дело, которое ты мне поручил, я исполнил». То есть он точно знал свое служение. Иоанн Креститель точно знал свое служение. Он говорил, «Я глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Он был предтечей Иисуса Христа. Он пришел для того, чтобы приготовить путь к сердцу людей для Иисуса Христа. Друзья, когда мы все знаем, что мы должны делать, тогда работа совершается красиво и быстро. В Монреале есть большие часы. И вот там открытый механизм. Там 14 медных рабов выполняют свою работу. Но каждый свою. Один раб старательно крутит колесо, другой раб стучит молотком, третий еще что-то делает. Их всего 14. Но каждый знает свою работу, и они работают слаженно. И на протяжении столетий стрелки часов постоянно движутся и никогда не останавливаются. Но мы скажем, это механизм. Но люди, это тоже бывает слаженный механизм, если люди хорошо и старательно работают. Я один раз был в одном мужском монастыре. Это известный в стране, ну, не в России, но в Советском Союзе был очень известный монастырь. И вот мы там ходили, рассматривали, как там монахи живут, как они там трудятся, чем занимаются, чем питаются. И на богослужении побыли. И вот мы идем по монастырю и слушаем, музыка играет. Ну, музыка, колокольная музыка, то есть из колоколов. Но я подумал, что где-то какие-то большие мощные часы, и вот, ну как бы в определенное время заиграла музыка. А потом я смотрю, большущая башня, и там монахи, ну человек 25, и множество колоколов. И вот к языку каждого колокола привязана веревка. И эти монахи дергают за веревку, каждый за свою веревку. И колокол издает звук. И вот примерно 25 штук колоколов издает звук. И вы знаете, и получилась музыка. Получилась музыка. Каждый монах вовремя дернет. И снова вовремя дернет. И получается музыка. А представьте, если кто-нибудь не вовремя. Или перепутал колокола, не на то место стал, да? Вот. Или, скажем, вот так вот. У него какое-то вдохновение, и он решил что-то побыстрее такое сделать. Ну, а что из этого получится? Братья и сестры, Павел пишет, «Мое служение». Он точно знает, а какое служение твое? И на каком месте и в какое время ты должен сделать свое дело. И когда мы все вместе сделаем, тогда хорошо получится. Друзья, вот написано, вот мы уже слышали в начале общения нашего, что, ну, первая глава, «И сказал Бог, да будет свет». Вот, ну, и в начале Бог. Друзья, и конец первой главы, «И видел Бог, и вот все, что Он создал, хорошо весьма». У Бога так. И я хочу, чтобы у нас тоже было так. А чтобы получалось хорошо весьма, это значит, ты должен знать, что ты должен сделать в определенное время и в определенном месте. А мы часто пишем записку: «Я не знаю. Николай Степанович, помогите мне узнать. Я не знаю, что мне должно делать». А мы должны знать. И поэтому, друзья, я хочу, чтобы и на этом месте, вот в нашем общении, мы все-таки вдохновились вот этим вопросом. А что должен делать я? У нас в церкви всего 17 членов, и я один из них. И что должен сделать я, чтобы было хорошо весьма? В Краснодарском крае 3600 членов церкви, а на Кавказе 6000. И вот посмотрите, друзья, кто-то сказал, армия какая собралась. Но это капля со всего Кавказа, это капля. Друзья, но вот 6000, и каждый должен, кто-то в Азербайджане, кто-то в Дагестане, в Армении, Грузии, здесь, в Краснодаре, на море или вдали от моря. Вот, ну что-то делать. То, что от нас хочет Бог. Мое служение на определенном месте, в определенное время я должен делать. И тогда получится хорошо весьма. Это первая мысль. Друзья, вторая мысль в этом стихе. Кто является инициатором моего служения? Или автор моего служения. Об этом написано. Написано вот в этом плакате, который перед нами, в Библии. Которое я принял от Господа. Мое служение я принял от Господа. Проповедовать Евангелие. Павел разобрался со своим служением. Он знал, что он должен делать. И он знал, кто ему поручил. Он говорит, я принял от Господа. То есть поручил Бог. Братья и сестры, в Библии написано, дары различны и служения различны. Скажите, а кто инициатор моего служения? Как вы думаете? Ну, моего, я имею в виду твоего и моего. Кто инициатор нашего служения? Бывают люди. Ну, например, мне сильно захотелось, ну, вот быть, ну, занимать какую-то должность. И я к этому стремился. И стучал, стучал, и вот я такую стратегию развил, и все, и, наконец, я добился. И теперь радуюсь и ликую. Бывает такое или нет? Как вы думаете? Я думаю, да. Инициатор моего служения – это я. Я старался, и, наконец, я достиг. Слава Богу, скажу. А, в общем-то, и не Богу, а, может быть, мне. Моим старанием, потому что я достиг. Но это неправильно, друзья. Потому что библейская позиция, инициатор или автор моего служения – Бог. Написано, но все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть он распределяет служение, разные виды служения, как хочет. Он захотел, чтобы я был здесь. Он захотел, чтобы ты был там, а ты вот там. И делал определенную работу. Это Бог так захотел. Он на это имеет право. Он распределяет служение. Друзья, если ниже читать эту главу, но я обещал не читать, а ограничиться только одним стихом. Но если немножко ниже, написано «Дух Святой поставил вас». Это апостол Павел беседует с пресвитерами Ефеса. Он пригласил их к себе на корабль. И он сказал, Дух Святой поставил вас совершать определенное служение. И каждый христианин должен понимать, меня поставил Дух Святой. То есть меня поставил Бог совершать служение. Если нету этой уверенности, братья и сестры, это тяжело. Я знал одного служителя, который постоянно сомневался в том, что его на служение поставил Бог. Он мне все время говорил, Николай, ты знаешь, мне кажется, это не мое. Хотя мы были уверены, что это его. Он был хороший служитель. У него хорошо получалось. Но он говорил, мне кажется, это не мое. И как ему было трудно. Друзья, и вот с такими сомнениями и его жизненный путь закончился. Как ему было трудно. Да, я не исключаю, бывают ошибки. Поставили человека, и он делает не свое дело. Ну, вроде того, что кузнец шьет рукавички. Ну, разве у него хорошо получится? Или наоборот. Но каждый должен знать свое дело. И вдохновляет на работу. Это то, что его поставил Бог. Представьте себе, друзья, ну, кого-то я поставил. Ну, вот мне этот человек понравился, потому что он мой друг. И я его поставил, ну, на хорошую работу. А это мой не мой друг, и я его поставил на плохую работу. И люди работают, и кто-то радуется, а кто-то скорбит. Друзья, мы люди можем ошибиться. Бог не ошибается. Призывая нас ко спасению, Он обязательно дает определенный дар. В Церкви Божией людей неодаренных нету. Хотя некоторые говорят, я неодаренный, я ничего не умею, Николай Иванович, я ничего не умею. Не умею петь, не умею говорить стихи, я не умею проповедовать, я ничего не умею. Но почему так? Вот этот человек, он все умеет. У него 5 талантов, а у меня ни одного. Братья и сестры, таких людей в Церкви нету. Я согласен, есть человек с 5 талантами, и есть человек с 1 талантом. Но награду получат одинаковую. Хотя один совершит большую работу, а другой меньшую. Написано, смотря по силам. Если хорошо будут работать, один и другой, награду получат одинаковую. Написано, хорошо, добрый и верный раб. Это тот, кто принес всего 2 таланта. И тот, который принес 10 талантов. И обоим было сказано, добрый и верный раб. В малом ты был мне верен, над многим тебя поставлю. Неодаренных людей в церкви нету. Написано, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Не написано, можете получить дар Святого Духа. И не написано, может быть, получите. А написано, и получите дар Святого Духа. Я покаялся, и ты покаялся. Я принял крещение в 75-м году. Ты принял крещение в 2003-м году. И Бог тебе дал дар Святого Духа. А теперь ты этот дар используй. Разберись, какой, и используй. И мы вместе будем работать. И у нас хорошо получится. Обязательно хорошо получится. Потому что Бог распределяет дары. И Бог распределяет служение. И Он не ошибается. Он хорошо расставит рабочих, и работа, Божья работа на планете будет выполнена вовремя. И когда работа Церкви Христовой закончится, затрубит труба, и тогда придет конец. Для Церкви Божией конец для нашей работы, потому что на небе работы уже не будет. Написано, они успокоятся от трудов своих. Труды останутся в прошлом, а там будет покой. Мы войдем в покой, а пока мы здесь на земле, мы здесь должны поработать. Это вторая мысль. Третья мысль, братья и сестры, о чем заботится апостол Павел. Он заботится о том, чтобы ему служение совершать с радостью. Посмотрите, как написано, «Только бы с радостью совершить мое служение». С радостью. Друзья, бывают люди, совершают работу без радости. Ну, вроде того, как бремя несут, тяжкое. Хотя работа бывает тяжелая. А другие совершают работу с радостью. Даже тяжелую. Я приведу пример. Однажды у нас здесь в лагере было общение семейных. И мы решили набрать бригаду людей, братьев, для того, чтобы отправить на север строить дом молитвы. Нужны были каменщики. И даже мы планировали и стены поставить, и крышу поставить. И мы объявили, кто желает, подойдите. Мы организуем автобус. В автобусе 9 мест. И нам надо 9 человек, которые поедут на север строить дом молитвы. И вы знаете, друзья, подошли 10. Нужно было 9, а подошли 10. И одного надо отсеять. И мы одного отсеяли. Ну, простите за такое слово неудачное, отсеять. Но я просто не могу подобрать более такое хорошее. Здесь я кубанским диалектом пользуюсь. И одного надо отсеять. И мы отсеяли. Сказали, ты не поедешь. Вот эти поедут, а ты не поедешь. Я даже скажу, по какому признаку мы отсеяли. Мы отсеяли не члена церкви. Ну, он покаялся, но крещение не принял. И мы рассуждали, ну как вот с ним между ними разобраться, все хотят. И мы одного сказали, извини, ты крещение не принял, ты не поедешь. И вы знаете, друзья, и он начал плакать. И так по-настоящему взрослый человек плачет. А я вообще не люблю обижать людей. Ну, кто меня знает, вот знает, что человек добрый. Вот. А я... Знаете, ну я иногда кажусь таким, как будто я могу и прикрикнуть, и даже могу шум поднять, если кто-то там... А вообще внутри у меня, мне кажется, я человек добрый. И вот этот плачет. И вот так, и я мучился, и кто-то со мной мучился. И вот с шофером, я шоферу говорю, слушай, ну давай вот, может, возьмешь лишнего человека. Ну там, как бы сказать, это ж ехать далеко, 1003, наверное, или 2. Вот, и прятаться от гаишника, от всех. И мы уговорили, и взяли 10 вместо 9. И потом этот человек радовался. Вы знаете, он искренне радовался, что ему разрешили. А мне нравится, друзья, когда вот человек совершает работу с радостью. А знаете, в каком случае с радостью? Если ему работа нравится. Вот есть люди, знаете, ну, имеют разную профессию, там ученые и рабочие. И вот профессия нравится. И он на работу идет, как на праздник. Для него выходной не праздник, для него работа праздник. Ему нравится совершать свою работу. Апостол Павел пишет, только бы мне с радостью исполнить мое служение. Бывает без радости. Бывает, когда человек несет служение, даже очень серьезно, ну, например, пресвитер церкви, и он несет без радости, ну, как бремя, ему тяжело. Один человек говорит, я устал, больше не могу. А потом добавил, и не хочу. И для меня был сигнал, что надо сказать стоп. Он больше не может. Но еще страшнее, он не хочет. Когда мы хотим, но не можем, Бог даст силу. А если мы не хотим, Бог силу не даст. Один раз мы рукополагали одного брата. Вернее, не рукополагали. Мы хотели рукоположить. И вот перед рукоположением обычно мы беседуем, чтобы узнать, можно рукоположить или нет. А он руководящий. У него в церкви 22 члена. Ну, руководящий – это значит, он руководит, но он еще не пресвитер. А мы хотим, чтобы он был пресвитер, рукоположить. И вот мы разные вопросы задаем, как в семье, как с женой, как у тебя в личной. И вот мы разбираемся. И я задаю ему один вопрос. Ну, называю его по имени. Не буду здесь вслух, чтобы знакомые не вычисляли. Называю по имени и говорю. Говорю, вот ты руководящий, у тебя в церкви 22 сестры, ни одного брата. Он единственный брат, и у него 22 сестры. Я говорю, ты служение несешь с радостью, или твое служение для тебя бремя? И он задумался. А потом у него появились на глазах слезы, и говорит, Николай, если у меня забрать служение, то зачем тогда и жить? И у меня больше вопросов не было. Больше вопросов нет. Зачем тогда и жить? Павел пишет, только бы служение мне совершить с радостью. Братья и сестры, как хорошо, когда мы трудимся с радостью. Как хорошо, когда на благовестие с радостью. Или в церкви какую-то работу с радостью. И тебе что-то поручили. И ты пришел домой и встал на колени и сказал, Господи, я благодарю Тебя, что Ты мне доверил служение. Я сейчас не о большом или маленьком. Любое служение для Бога – это очень важно. И очень важно, если мы знаем, наше служение. И знаем, что оно от Бога. И совершаем это служение с радостью. И еще у меня две мысли. Следующая мысль, друзья. Посмотрите, как пишет апостол Павел. «Я ни на что не взираю, только бы с радостью совершить мое служение. Я ни на что не взираю». А что имеется в виду? «Ни на что не взираю». Я скажу, друзья, потому что в нашей жизни бывает множество отвлекающих от служения моментов. Очень много. Это наш быт, это заботы и суета, это трудности и проблемы, это люди, которые мешают, это люди, которые не понимают нас. Павел пишет, а я ни на что не взираю. Он совершает служение, а люди говорят, Павел, не надо, будет плохо, не ходи туда, куда ты идешь. Один человек даже ремнем руки связал, не ходи, Павел, вот так будет там с тобой. А Павел ему говорит, я ни на что не взираю. Братья и сестры, если мы по сторонам, плохо будет. Апостол Петр идет по воде. Смотрите, какое чудо. Он идет по воде. Никто не ходил раньше, до сих пор, а он идет. И вдруг он посмотрел на ветер и на волны. Как страшно. И испугался. И начал тонуть. Братья и сестры, в служении тоже так бывает. Служение трудное, задачи тяжелые. И мы справимся с нашим служением, если, а я ни на что не взираю. И я эту мысль докажу. В книге Екклесиаст написано, кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. То есть, если ты смотришь по сторонам, и вверх, и все, ты не будешь ни сеять, ни жать. Ты непригодный работник. Вообще, друзья, нас собралось меньше, чем мы предполагали. Хотя, в общем-то, палатка полная, я так и думал. Простите, у меня спрашивали, сколько будет людей. Ну, примерно ориентир был на 1000 человек. Я сказал, 1000 человек не будет. Максимум 800 или 700. А знаете, почему я так подумал? Потому что плохая погода. И я уже знаю людей, которые не поехали. Плохая погода. Они подумали, а как мы там будем ночевать в холоде? Вот, в палатках. Ну, кто-то у меня совет спросил, я дал хорошие советы. А как там в домиках? Там мы поболеем. И все. И остались дома. Я уверен, что общение будет хорошее. Но кто-то не приехал, он посмотрел на облака. Некоторые люди в интернет заходили и говорили, будет переменная облачность с дождем, не поеду. Сказали, не поеду. И все такое. Абширонский район нашли и все изучили. Не поеду на такое общение. Братья и сестры, а ведь посмотрите, неправильно. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Потому что семена разбрасываешь, а ветер их уносит не туда, куда нужно. Скажите, а может семя пойти туда, куда нужно? Не туда, куда ты хотел, а ветер его в сторону, а там нужней. Он знает, как лучше. Я посмотрел на ветер и сеять не стал. Посмотрел на облака и жать не буду, и жать не буду. Поэтому Павел пишет, а я ни на что не взираю. Были препятствия, было трудно, были враги. Были люди мешающие, были братья, которые не понимали, были лжебратья. А он говорит, я ни на что не взираю, только бы с радостью совершить мое служение. И еще, и не дорожу своей жизнью. Друзья, это чуть труднее. Не взирая, полегче. Христос одному человеку сказал, иди, нет, один ему сказал, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову». А другому сказал, «Иди за мной». А тот сказал, «Я пойду, только позволь мне сначала похоронить отца и мать». Ну, похоронить в смысле досмотреть. А Христос говорит, «Пусть мертвые погребают своих мертвецов, а ты иди и что делай?» И проповедуй Царствие Божие. Это точно по теме нашего общения. А один говорит, я за тобой пойду, но мне надо сначала проститься с моими домашними. А Христос говорит, взявшись руку за плуг, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Иоанну сказал, а что тебе до того? Ты иди за мной. Когда Иоанн назад посмотрел, простите, Петр и Иоанна увидел, ты иди за мной. Друзья, я не дорожу своей жизнью. Здесь планка чуть повыше. Но как можно жизнью не дорожить? Это же, это же даже неосторожно. Не дорожить жизнью, но Бог же нам ее дал. А Павел пишет, и я не дорожу своей жизнью. А я поясню, друзья, как я понимаю. Но ты видишь, что не человек. Как поступишь? Тонет человек, и ты умеешь плавать. Или не умеешь плавать. Как поступишь? Трудный вопрос. Легче всего сказать, не знаю. Я знаю одного человека, который, спасая своего сына, бежал по тонкому льду. И у него потом спрашивали, ты чем-нибудь думал? Лед 1 сантиметр толщиной, а у тебя 100 килограмм. А он об этом не думал. Если мы кого-то любим, мы не будем думать за себя, мы будем думать за того, которого мы любим. Один мужчина спасал свою дочь из горящего дома. Он ее спас, но страшно болел. Он безобразный, у него лицо и тело изуродованы. Но он о себе не думал. Я не дорожу своей жизнью. Это любовь движет. Да, человек не может сказать, что да, я брошусь в огонь, или я брошусь в воду, или еще что-нибудь. Друзья, но когда любящее сердце встречается с опасностью, он перестает думать за себя. Он как будто за себя забыл. Как Павел, я не дорожу своей жизнью, чтобы с радостью совершить поприще и служение. Друзья, я хочу привести отрицательный пример. Однажды Давиду сказали, не надо тебе участвовать в войне, потому что ты царь. Если царь погибнет, плохо всем будет. И Давид послушался. Но вы знаете, да, друзья, эти истории. Давид раньше воевал. Он был царь, и он воевал. И он одерживал большие победы. А здесь он подумал, правду говорят люди, не пойду на войну. Воины пошли на фронт, а Давид прогуливался по крыше дома. И посмотрите, что случилось. Друзья, сегодня тоже война. Дьявол, он не ослабел. У него тоже войско. И войско сильно и опытно. Написано, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Я не дорожу своей жизнью. А если дорожу, может быть, плохо будет. Плохо было у Давида. Хорошо было только то, что он потом плакал. И когда мы видим наши ошибки, наши упущения и падения, если плачем, то хорошо. Если не плачем, то к плохому плохо добавляется. Ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Братья и сестры, знать наше служение – знать, что нам поручил Бог, и ни на что не взирая, и не дорожа жизнью, чтобы совершать это служение с радостью. Как хорошо! Братья и сестры, в этом стихе встречается еще одно слово. Я на него не делал ударения, но все-таки сделаю. Здесь не только мое служение, но стоит слово «поприще», чтобы с радостью совершить «поприще мое». И служение. А что такое поприще? Поприще – это путь. Это путь, идя по которому мы совершаем служение. Друзья, любая дорога имеет конец. Дорог без конца не бывает. Любая дорога имеет конец. Она упрется или в океан, или в какой-нибудь скалу или объект, и закончится. Друзья, моя и твоя дорога, она тоже закончится. А потом будет отчет. И закончится очень быстро. Посмотрите, кажется, год промелькнул. Год назад мы здесь проводили вот такое общение. Вы помните, да? Вот точно такое общение. И кажется, ну, не успели оглянуться, и еще один год. И еще один год. И снова мы даем отчет. Написано, дней лет наших 70 лет. И при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их какая? Труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Братья и сестры, лучшие годы нашей жизни мы проводим или в труде, или в болезни. Вернее, должны проводить. Или в труде, если не в труде, значит, потому что болезнь. И проходят быстро, и мы летим. И будет конец. Сейчас летит один космический объект, Voyager 1 и Voyager 2. Их запустили, один запустили в 72-м году, а второй запустили в 77-м году. И вот считается, что первый сейчас уже вышел в межзвездное пространство. И вот он подает импульсы, и импульсы улавливает, ну и примерно предполагают, где находится. И кто-то сказал, они будут лететь миллионы лет, и их полет никогда не кончится. А скорость 17 километров в секунду у обоих. И полет никогда не кончится. Друзья, и полет кончится. И у меня, и у тебя. Проходят быстро, и мы летим. У кого-то за 25, у кого-то за 55, и будет конец. А что потом? А потом будет отчет. Вот как сейчас. Брат Сергей передо мной проповедовал, он сказал, что ученики совершили работу, а потом был отчет. Ну, как бы конференция по благовестию. Как бы у нас сегодня отчет. Ну, что такое? Правдиво отчитаемся или не очень правдиво? Кто-то и не заметит, а кто-то заметит. Вот. А может быть, и скромно отчитаемся. И скажем, ну и неплохо, кто-то сработал. И кому-то понравится. И искренне Бога поблагодарим. А где-то ошибки наши подсчитаем. Друзья, но будет отчет в конце нашего пути, где все будет правда. И все будет обнажено и открыто пред очами Его, как написано. Ему дадим отчет. Отчет за нашу жизнь. И кому-то он скажет «хорошо». А кому-то скажет «злой раб» или «невый раб». «Я тебе дал один талант» или «пять». А ты закопал. И думал, что это нормально. И даже думал, как мудро я поступил. А Бог скажет, злой раб и ленивый раб. А кому-то, войди в радость Господина твоего. Апостол Павел, посланник Тимофею, писал, когда жизнь его подходила к концу, он писал о том, что скоро я должен закончить мою жизнь. И я подвигом добрым подвязался, течение совершил, и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. Братья и сестры, посмотрите, как красиво Павел написал, который даст мне Господь. Он не пишет, может быть, даст, а может и не даст. Который даст мне Господь, праведный судья. Он точно определит степень твоих стараний и степень твоей жертвенности. Даст мне Господь. А знаете, друзья, больше всего мне нравится, что Павел написал, и не только мне даст, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Это значит, у меня есть надежда получить такой же венец, как апостол Павел. И у тебя есть надежда. Только будем работать. Знать свое место, знать свое служение, которое Бог тебе дал. И делать это служение с радостью. Невзирая ни на что и не дорожа своей жизнью. Братья и сестры, вот как я сейчас проповедую, очень сильно хочу, чтобы так было у меня, чтобы как про себя. И хочу стараться. И тебе того же желаю. Пусть Бог тебя благословит. Аминь.